Мы приземлились в дельте давно исчезнувшей реки. НАСА выбрало это место, потому что если где и содержатся микроскопические ископаемые, так это здесь. Кроме того, вода могла притащить камни и образцы почвы из точек, расположенных за тысячи километров отсюда. Немного покопавшись, мы получили бы обширную геологическую историю. Это прекрасно для науки, но это означает, что жилой модуль находится в лишенной характерных черт пустыни. Я думал, не сделать ли компас. В марсоходе полно электричества, а в аптечке есть игла. Единственная проблема — на Марсе нет магнитного поля. Поэтому я ориентируюсь по Фобосу. Он крутится вокруг Марса с такой скоростью, что восходит и заходит дважды в день, пробегая с запада на восток. Не самая точная система, но она работает. На 75-й сол стало попроще. Я добрался до долины с возвышением на западе. По ее ровной поверхности можно ехать, и мне нужно только следовать краю холмов. Я назвал ее долиной Льюис в честь нашего бесстрашного капитана. Ей бы здесь понравилось, она ведь обожает геологию. Три сола спустя долина Льюис перешла в широкую равнину. И я снова остался без ориентиров и обратился за помощью к Фобосу. Возможно, в этом есть некий символизм. Фобос — бог страха, и я сделал его своим проводником. Не лучший знак. Но сегодня удача наконец повернулась ко мне лицом. После двух солов блуждания в пустыне я нашел ориентир. 5-километровый кратер, такой маленький, что у него даже нет имени. Однако он есть на картах, и я назвал его Александрийским маяком. Увидев его, я точно понял, где нахожусь. Вообще-то я стою лагерем рядом с ним прямо сейчас. Я, наконец, пробрался сквозь пустые области карты. Завтра смогу ориентироваться по маяку, а потом по кратеру Гамельн. Все отлично. Теперь следующая задача — сидеть без дела 12 часов. Лучше ее не откладывать. Запись в журнале. Сол 81. Почти добрался до Pathfinder'а, но у меня кончился заряд. Осталось всего 22 километра. Непримечательная поездка. Никаких проблем с навигацией. Когда маяк скрылся позади, я увидел край кратера Гамельн. Я давно покинул Цидалийскую равнину и углубился в долину Арес. Пустынные равнины уступают место неровностям с продуктами извержения, которые так и не занесло песком. Ехать стало труднее, приходится быть внимательным. До настоящего момента я двигался напрямик по усыпанному камнями ландшафту. Но чем дальше на юг, тем больше и многочисленнее становятся камни. Приходится их объезжать, иначе я рискую повредить подвеску. Хорошая новость. Это ненадолго. Добравшись до Pathfinder'а, я смогу развернуться и поехать обратно. Стоит очень хорошая погода. Ни бурь, ни ветерка. Думаю, мне повезло. Есть шанс, что следы моего марсохода сохранились. По ним я смогу вернуться в долину Льюис. Сегодня, поставив солнечные панели, я немного прогулялся. Не теряя из виду марсохода, мне вовсе не хочется заблудиться пешком. Но я не смог заставить себя влезть в это тесное, вонючее, крысиное гнездо. Но не сразу. Странное чувство. Куда бы я ни пошел, везде буду первым. Вылез из марсохода — первый человек, ступивший на это место. Вскарабкался на холм — первый человек, поднявшийся на этот холм. Пнул камень. Этот камень миллионы лет лежал неподвижно. Я... первый дальнобойщик на Марсе. Первый человек, проведший здесь больше 31 сола. Первый человек, вырастивший урожай. Первый. Я вовсе не ожидал, что стану первым в чем бы то ни было. Я 5-м вылез из МПА, когда мы приземлились, то есть 17-м ступил на Марс. Порядок высадки установили за годы до этого. За месяц до старта нам сделали татуировки с нашими марсианскими номерами. Йоханссон чуть не отказалась от своей пятнашки, потому что боялась, что будет больно. И эта женщина, пережившая центрифугу, рвотную комету, учение по жесткой посадке и 10-километровые забеги. Рвотная комета — аэроплан для тренировки астронавтов, обеспечивающий состояние невесомости. Женщина, справившаяся с симуляцией поломки компьютера МПА, болтаясь вниз головой. Но она испугалась татуировочной иглы. Чёрт, я скучаю по этим ребятам. Господи боже, я бы отдал всё за 15-минутный разговор с кем бы то ни было. С кем бы то ни было, где бы то ни было, о чём бы то ни было. Я первый человек, оказавшийся один на целой планете. Ладно, хватит соплей. Я разговариваю с кем-то. С тем, кто читает этот журнал. Беседа получается немного односторонняя, но что поделаешь. Возможно, я умру, но, черт побери, кому-то придется меня выслушать. Цель этого путешествия — заполучить радио. Быть может, я еще до смерти успею связаться с человечеством. Итак, я снова буду первым. Завтра я стану первым человеком, вернувшим марсианский зонд. Запись в журнале. Сол 82.